Глава вторая. Окрестности вокзального, 21 июня, четверг, после полудня. «Нет!» — машинально буркнул за меня Юрка. «Так, слушай сюда, отвечай, а то тут и оставим. Мухи налетят, подумают, что лучше было бы сдохнуть. Что тут происходит?» Допрос в полевых условиях. Впрочем, места вокруг дикие, в полукилометре от стены или в 10 верстах, если разобраться, особой разницы нет. Женщина отвела от меня взгляд, облизнула пересохшие губы. Посмотрела на Юрку. «Пить дайте». Голос хриплый, еле слышный, скорее всего, давно без воды. А жара сегодня не слабая. «Перебьешься!» — отрезал Юрка. «Сначала ответы. Ты кто? Откуда?» «Люба», — прохрипела женщина, как-то странно посмотрев на меня. «Люба, Лавинская, из Колчина. Ехали в бумажной, на нас напали. Больше ничего не помню». «Расплывчато», — пробормотал колдун. «Но не врет». «Да, колдуны шумеют различать ложь. Правда, с одной поправкой. Если человек сам верит в то, что говорит, это уже как бы и не ложь. Хотя, наверное, не в этом случае». «Что хотели сделать изгоя?» — продолжал Юрка. Женщина сглотнула, и мне стало ее жаль. Ну, наверное, напарник прав. Пусть ответит, чтобы хотя бы примерно понять, можно ли ее освобождать. Хотя, не допель. Для колдуньи старовато, явно довоенное время застало, значит, способностей к колдовству нет. «Убить меня? Незаметно?» Пленница скривилась, будто лимон съела. «Почему с обрядом? Мне что, твою мать, все слова из тебя плоскочами вытаскивать?» Начал звереть Юрка. «Я могу, плоскочи есть». «Решили, что я ведьма», — едва слышно вымолвила женщина. И поникла. Плечи опустились, она, наверное, так и сползла бы по столбу, если бы не была к нему накрепко примотана. «Правду говорит», — отчитался Андрюха. «Забавно», — пробормотал напарник. «Найденов, вон у бандитов котелок с водой, дай ей глотнуть. Своей водой не надо пока поить». Я поднял котелок, понюхал. Ну да, вода. В ручье набрали, наверное. Ну да, лучше, чем ничего. Сбросов тут нет, вода проточная. Должна быть худо-бедно питьевой. Поднес к губам Любы. Та стала жадно пить, давясь и обливаясь, и косясь глазами на меня. Наконец дернула головой. «Хватит». «Полегчало?» — нейтрально поинтересовался Юрка. «Теперь расскажи, красавица, с чего они тебя за ведьму приняли?» «Не знаю», — ответила Люба. «Не помню. Вообще ничего не помню. Может, сказала им, что прокляну? Могла. Сказать точно могла. Язык мой, враг мой». Напарник хохотнул, словно хрюкнул. Я тоже не удержался от улыбки. Вот уж действительно молчание золота. Впрочем, я не симпатичная баба, и меня не брали в плен. Так что что уж говорить за других. А задним умом мы все сильны. — А кто такой Алёшка? — не меняя интонации, спросил Юрка. — А это точно не он? Люба опять посмотрела на меня. — Лёшка Андреев из гидростроя, только постаревший. Мы с ним почти одногодки. Теперь настала моя очередь удивляться. Гидрострой находится в правобережье, здешний город Форт. Вокзальный имеет с ним тесные связи, но управление у каждого из фортов свое. Есть телефон и транспорт, так что данные обо мне там точно запрашивали, когда я тут впервые появился. Все документы основаны на отпечатке ауры. Она у каждого человека своя, как отпечатки пальцев. И если меня не нашлось в картотеке гидростроя, значит, точно не я. Но откуда ощущение, что я давно знаю эту Любу? Внутренняя энергетика? Это как его там, химия? Но тут и про любовь с первого взгляда говорить рановато. Эта женщина мне никто. — Не он! — заинтересованно протянул Юрка. — Смежник, что скажешь? — Вранья не зафиксировал, — последовал ответ Андрея. — Аура нормальная. Это не колдунья. — Естественно, она нашим колдунам в матери годится, — цинично сказал Юрка, и я успел заметить гримаску на лице Любы. Тактичностью Юрик, похоже, никогда особо не отличался. Да и надо ли оно ему? Кисейных барышень тут нет, золотой молодежи тоже. Люди живут, работают. А Юрка, как говорят, вообще постоянно лезет в пекло. Удивительно, что дожил до своих 35, или сколько ему там, и жив до сих пор. — Ребята, развяжите ее всю, кроме рук. Отведем в город, там разберутся, — распорядился напарник. — Мы свое дело сделали, пусть теперь у Корощука голова болит. И образец варева возьмите. Олег Богданович Каращук, глава управской безопасности. Подчиняемся мы Большакову из базы патрульных сил. Но база ходит под управой. А подозрительных людей извне проверяет как раз безопасность. Точно так же, как в свое время проверяли и меня. «Где я вообще?» — спросила женщина, пока мы разматывали веревки. «Вокзальный!» — коротко сообщил Юрка. «Далеко ты забралась от своей деревни?» «Ну, скажем, Колчино не такая уж и деревня. Я там не был, но на базовом ознакомительном курсе слышал. Нормальный такой поселок, сельхоз, на реке, пусть и не особо судоходный. Но вот находится действительно мало того, что почти в 40 верстах, так еще и в противоположной стороне города от этой точки. Как же их сюда занесло? И почему именно сюда? Ответим на этот вопрос, решим задачку, мне кажется. А может, это и не задачка? Кто знает, как у изгоев мозги повернуты от бродячей жизни? Обувь на Любе была, грубоватые туфли на низком каблуке. Ходить в таких нормально. Штаны мужские, потертые, но не рваные. Церемониться никто не стал. Накинули ей на плечи найденную тут же, видавшую виды хэбэшную куртку, застегнули, чтобы прикрыть и разорванную блузку, и иероглифы, намалеванные на груди. А руки сразу же связали снова. Юрка постарался, он, похоже, мастер. На обратном пути уже не прятались. Вышли на бывшие станционные пути и пошли по ним к КПП. Да в апреле я и сам топал здесь. Очнулся с полной потерей памяти на заброшенной станции в 10 верстах. Ладно, хоть добрые люди нарисовали на тамошней табличке указатель на город. Как мне потом объяснили, скорее всего, это сделали охотники. Полуофициальная, полувоенная банда авантюристов, шастающая по задворкам в поисках чего-нибудь полезного. Юрка щелкнул выключателем рации, доложил. Дежурный меланхолично подтвердил, что пленницу сдать в управу. Других вызовов пока нет. С трофейным оружием в этот раз на КПП разобрались быстро. А вот с гостей дежурные колдуны возились 40 минут. В итоге велели развязать, но пока не смывать роспись и направить в управу. Люба, кажется, немного повеселила. Душу компании из себя не строила, на вопросы отвечала односложно, но четко. И держалась уверенно, несмотря на то, что полуобнаженная. Сильная женщина. Юркин козелок стоял там же, где мы его оставили, выходя за стену. На маленькой огороженной стоянке у КПП. Обычный ГАЗ-69, только вот видно, что машина побывала в переделках. Куча шпаклевки на бортах. Уж не прострелена ли была? Я залез на сиденье рядом с водителем. Андрюха и Люба устроились сзади. Юрка завел двигатель, тронулся с места и быстро набрал скорость, насколько позволяла разбитая улица. — Юр, а почему ты на своей на работе катаешься? Воспользовавшись случаем, не удержался я. — Вроде на базе же казенные есть. — Потому что машина должна ездить. Философски заметил Юрка, выворачивая руль на повороте. «К тому же с базы все лучшее патруль обычно забирает. У них вроде как работа опаснее. А на ведре с гвоздями ездить зачем?» Лица Любы я со своего места не видел, но почему-то показалось, что она улыбается. Обернулся и правда. Ну, значит, приходит в себя. «Он просто боится машину без присмотра оставить!» Ехидно вставил Андрюха, перекрикивая шум мотора. «Он тут шлялся с месяц, не буду говорить где, так его козелок владельца успел поменять!» Судя по физиономии напарника, ему этот эпизод не доставил ни малейшего удовольствия. Он зубы стиснул. «Спросить, может?» «Не, зачем зря настроение портить? И так колдун постарался. До конца смены еще далеко, сейчас около полудня, а заканчиваем мы в 8. «Заткнись, Стуков!» — процедил Юрка, и я понял, что он начинает заводиться. «Будто сам не знаешь, кто в этом виноват!» — «Молчу, молчу!» — смешался колдун. Видимо, понял, что перегнул. — Мальчики, не ссорьтесь! — внезапно услышал я хрипловатый голос Любы. — Вы все классные. Если бы не вы, меня б сейчас уже не было. — Найденного вон спасибо скажи! — огрызнулся Юрка, но, похоже, уже начал отходить. — Он, считай, в одну харю бандитов положил. — Спасибо! — серьезно сказала женщина, и я, даже не видя ее лица, был уверен, что она в этот момент смотрит на меня. Чувствуя взгляда, о котором много говорят? Наверное. И еще какое-то ощущение, словно я получил от нее легкий и теплый, почти неощутимый толчок. — Не за что! — машинально ответил я дежурной фразой. — Да есть за что, Леш! Ой, извини, Игорь! Я обернулся, не выпуская рукоять на приборной панели. Неудобно на этом сиденье, ремней нет, как бы не вывалиться на кочке. Да, смотрит на меня. Кто ж такой этот Леша? Надо бы простукать вопрос. Как раз завтра-послезавтра. Работаем мы сутки через трое. Можно и до гидростроя доехать. — Как же они тебя не попользовали-то, а? — прервал наши гляделки Юрка. — А, Лёпка! На лице женщины не дрогнул ни один мускул. — Вызовите духа, спросите. Бесцветным голосом отозвалась она. — А мне-то неведомо. Наверное, с ведьмой не хотели связываться. — Уела. Юрка заткнулся, а у меня по спине пробежал холодок. А может, она и вправду была ведьмой? Настоящей? Да ну, вряд ли. Колдуны на КПП ее просвечивали всерьез. А они и касание призрака могут определить, и эффект от укуса оборотня, даже если на человеке не царапины. Кроме того, никаких ведьм в инструктажах нет. Вот те, кто оживляет мертвых, упоминаются, но отдельно указывается, что самая серьезная банда ангелов смерти разгромлена еще прошлой осенью, так что массовости ждать не стоит. А Юрка в своем репертуаре. Кто-то из ребят говорил как-то, что он ни одной юбки не пропускает. Но вообще народ особо не треплется. Судя по всему, есть у напарника за душой что-то, что он не любит вспоминать. Так у каждого, если разобраться, больная тема найдется. Ехать тут недалеко, вряд ли сильно больше километра. Городок небольшой, да всего рукой подать. Потому и милицейские патрули тут обычно пешие. А мы потому и мобильная группа, что на транспорте. Здешние называют нас мобильниками, провалившиеся ОМОНовцами. Какое-то словечко из их реальности. Я пока не заморачивался, что это значит. Козелок миновал красивый, но давно не ремонтированный бывший вокзал из-за отсутствия нормальной железной дороги, перестроенной в элитный развлекательный комплекс. И, потрясясь по разбитой профсоюзной, кое-где подсыпанной щебнем, повернул в проулок к управе. Массивному старому серому зданию, похожему на бывший институт или что-то вроде того. Довольно быстро сдав Любу дежурному, Юрка вернулся в машину и сел за руль. — Ну что, сгонять пожрать, что ли? Пока тихо. Начал было он, но его прервал зуммер рации. Чертыхнувшись, Юрка нажал тангенту. — Мобильная, слушаю. — Давайте в Волгу! — булькнул голос дежурного. — Там, похоже, кто-то нажрался, бузит. — А что, больше некому алкашей усмирять? Начал было Юрка, но дежурный его резко оборвал. — Дьяченко, совсем обордел? Давай рысью, ты и так на волоске висишь. — Понял, едем! — буркнул напарник, заводя мотор. Скорчив гримассу, глянул на меня и резко сорвал машину с места. «Волга» — небольшой бар с минимум закуски и со слабым набором простенькой еды, но с выбором спиртного по принципу «не траванешься и не переплатишь». Ехать до него и полукилометр, наверное, не будет. Вообще странно. Пить народ начинает обычно к вечеру и пьют, конечно, крепко. Других развлечений тут, в общем-то, почти нет. Но учитывая, что оружие есть далеко не только у силовиков, нарываются не так часто, как можно было бы предположить. Милиция и мобильная группа бдят, опять же. Но чтобы нализаться, уже к полудню. Когда мы приехали, стало ясно, что мы тут, в общем-то, не особо и нужны. Перед входом, выходящим на улицу работниц, застроенную древними деревянными двухэтажками, стояло человек 7-8. По виду работяги, заскочившие перекусить местными пельмешками и не только. Потому что желающий нормально поесть днем пойдет скорее в столовую номер один, которая буквально в полусотне шагов на соседней улице. Еда там в разы лучше, и не сказать, что сильно дороже. Вот только в столовой не наливают, и закрывается она рано. Так что желающие совместить идут в Волгу. Тем более, что алкоконтроль по всему городу чисто визуальный. Никакого дутья в трубочку в тех же мастерских и в помине нет. Так, интересные у меня мысли всплыли. Ведь это четкое воспоминание, что на алкоголь проверять можно специальным прибором. Что, выходит, просыпается понемногу мой многострадальный мозг? Я ведь знаю, именно что знаю это. Люди окружали человека лет 50, а то и постарше, лежавшего наполовину на вытоптанной тропинке, наполовину на недавно скошенной траве. Человек на вид точно такой же работяга, как и остальные. Холщовые штаны, замызганная куртка. Лежал, подтянув ноги в рабочих ботинках, прикрывая одной рукой живот, другой — глаза, и тихонько скулил. Рядом валялась видавшая виды кепочка. Решительно отодвинув кого-то, Юрка подошел поближе, нашел взглядом в толпе Давида, хозяина «Волги», крупного кавказца, лет под 60. — Да то! Вы тут его что, ногами били? — Ты что, дорогой? — почти неделано оскорбился Давид. — Стоял, ел, выпил, потом начал орать. Он уже давно так, каждый день приходит, чуть примет и начинает. А сегодня вообще сытихи. К скатушек сорвался. Стоял. Столики в Волге высокие, без стульев. Вот не понимая, в чем прелесть есть стоя. Да еще и водяры набулькиваться в жару. Так он что, не первый день бузит, что ли? Юрка нагнулся к лежащему, убрал его руку от глаз. Тот заскулил погромче и снова прикрылся. — А раньше что не вызывали? — Да и на людей не кидается. Осторожно вставил один из работяг, судя по виду из мастерских. Они часто ходят на обеде сюда или в первую, им близко. — Выпьет и ноет. А сегодня? — А сегодня его аж порвало! — вставил другой, помоложе. Молодой и притом не колдун, а рабочий, значит, скорее всего, из провалившихся. У этих колдовских сил нет и не может быть. Колдовство — признак именно этого мира. — Прямо завыл, что в городе чуть ли не антихрист вот-вот появится или уже появился. — То ли непонятно кто, то ли непонятно откуда, типа того, — уточнил первый. — Вы, дорогой, кидался на людей, мы вас и вызвали, — примирительно сказал Давид. — А он вырвался, выскочил и тут и упал. Вот поднимаем, не встает. — А в другие дни до этого то же самое было? — уточнил я первую из фраз, сказанную Давидом. — Ну да, но обычно ныло, а сегодня... — Он у тебя который день узюзюкивается в сопли, а ты ему который день наливаешь, — набычившись, сказал Юрка. — Закрыть бы твою забегаловку хотя бы на месяцок. Было видно, что Юрка ничуть не шутит. Работяги загалдели. Давид всплеснул руками, дескать, сегодня пророк и не пил почти, и разговор пошел бы в иное русло, но напарник быстро отсек треп. — Так... «Отведите эту жертву в медпункт. В любой, можно в ваши мастерские. Это ближе всего». «Да то!» — он обернулся к хозяину. «Учти, да? Еще один подобный вызов. Вот зуб даю, закроем тебя. Пошли, мужики. Только время зря потеряли». Я задержался, вытер со лба пот рукавом, глядя, как поднимает упавшего. Интересно, он и правда почти не пил? Если да, то Давид, выходит, все же начал торговать паленкой. Мужичок встал на дрожащих ногах, поддерживаемый тремя работягами. Начал полуосмысленно озираться, перевел взгляд в мою сторону и вдруг побелел, как полотно, промямлил. — Он пришел! И опять свалился в обморок.